Лжедмитрий действовал, как и прежде, ветрено и безрассудно. То желал снискать любовь россиян, то умышленно оскорблял их. Современники рассказывают следующие происшествия. Он велел сделать зимою ледяную крепость, близ Вязьмы, верстах в 30 от Москвы, и поехал туда с своими телохранителями, с конную дружиною ляхов, с боярами и лучшим воинским дворянством. Россиянам надлежало защищать городок, а немцам взять его приступом. Тем и другим вместо оружия дали снежные комы. Начался бой, и самозванец, предводительствуя немцами, первый ворвался в крепость, торжествовал победу, говорил «Так возьму Азов» и хотел нового приступа. Но многие из россиян обливались кровью, ибо немцы во время схватки, бросая в них снегом, бросали и каменьями. Сия худая шутка, оставленная царем без наказания и даже без выговора, столь озлобила россиян, что Лжедмитрий, опасаясь действительной сечи между ними, телохранителями и ляхами, спешил развести их и возвратиться в Москву. Ненависть к иноземцам, падая и на пристрастного к ним царя, ежедневно усиливалась в народе от их дерзости. Например, с дозволения Лжедмитриева, имея свободный вход в наши церкви, они бесчинно гремели там оружием, как бы готовясь к битве, опирались, ложились на гробы святых. Не менее жаловались москвитяне и на казаков, сподвижников Растригиных. Величаясь своей услугою, сии люди грубые оказывали к ним презрение, называли их в ругательство жидами. Суда не было. Но самым злейшим врагом Лжедмитрия сделалось духовенство. Как бы желая унизить сан монашества, он срамил иноков в случае гражданских преступлений бесчестную торговую казнью, занимал деньги в богатых обителях и не думал платить сих долгов значительных. Наконец велел представить себе опись имению и всем доходам монастырей, изъявив мысль оставить им только необходимые для умеренного содержания старцев, а все прочее взять на жалование войску. То есть смелый бродяга, бурею кинутый на престол шаткий и новую бурю угрожаемый, хотел прямо, необиновенно совершить дело, на которое не отважились государи законные и Иоанны, Третий и четвертый, в тишине бесспорного властвования и повиновения неограниченного. Дело менее важное, но не менее безрассудное, также возбудило негодование белого московского духовенства. Лжедмитрий выгнал всех арбатских и чертольских священников из их домов, чтобы поместить там своих иноземных телохранителей, которые жили большую частью в слободе немецкой, слишком далеко от Кремля. Пастыри душ в храмах, торжественно молясь за мнимого Дмитрия, тайно кляли в нем врага своего и шептали прихожанам о самозванце, гонителе церкви и благоприятеле всех ересей, ибо он, дозволив иезуитам служить латинскую обедню в Кремле, дозволил и лютеранским пасторам говорить там проповеди, чтобы его телохранители не имели труда ездить для моления в отдаленную немецкую слободу.